«Я бы это вообще землей не назвал», — хмыкнул я. «Но, тем не менее, свойство камня, по которому мы ходим, ближе к земле. Спекшееся до состояния камня, но все же земле», — возразил мне плетниц. «Далее у нас дубы. Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но, похоже, они поглощают демоническую энергию». «И в чем вопрос?» — не понял я. «Дубы качают энергию, это известно. Тут много энергии, естественно, они ее будут качать». «А куда она потом уходит?» — спросил плетниц. «В дубах, что окружают эту плешь в лесу, слишком мало демонической энергии». «Нет, ее больше, чем у тех дубов, что на опушке, и даже тех, что мы в самом лесу уничтожили, но ее все равно мало, должно быть гораздо больше. Легат Гарио выкачивает из демона энергию уже 1000 лет». «А демоны выкачивают ее у него», — махнул я рукой. «Ах, ну да», — прикрыл глаза плетниц. «Я слишком увлекся, забыл об окружающей действительности». «Да, в этом случае все логично. Но тогда я тут посчитал, и получается, что количество исчезнувшей энергии — это очень условные подсчеты, прошу не придираться, но получается, что за 1000 лет пропало 2 татарана энергии. Это значительно больше, чем требуется для ритуала Скворцовой. Часть энергии они могут использовать для повседневных нужд», — пожал я плечами. «Если только так», — кивнул плетниц. «Все равно без очищенной маны собранную энергию некуда девать». «Ну вы, блин!» — покачал я головой. «Всегда найдется, куда ее использовать. Главное — выделить нужное количество для ритуала, а остальное используй как хочешь. Вы бы еще сказали, что магам сверхопределенного количества ману девать некуда». «Согласен, погорячился», — улыбнулся плетниц кисло. «То есть мы на пороге войны с демонами?» — спросил обеспокоенный Танис. «Без очищенной маны, молодой человек, демоны ничего не сделают», — улыбнулся плетниц. «Так что пока можно выдохнуть». «Но...» — посмотрел он на него, потом на меня, потом снова на мага. «Но... а как же предсказание?» «Непонятно», — нахмурился плетниц. «Может быть, есть что-то, о чем мы не знаем? Демоны не обязательно нападут на людей только из-за полученной энергии от ритуала. Может, что-то другое случится?» «Дарий», — сделал ко мне шаг Танис. «Но ведь ты тоже так думаешь?» «Беспокойство парня понятно. В отличие от плетницы, он знает о колодцах маны. Но и маг прав. Во-первых, даже получив много энергии, демоны, конкретно Джар-Каадан, вряд ли нападет на людей. Мы повелителей победили. На что ему-то надеяться? А во-вторых, у них уже все есть, судя по всему. При этом вторжение не началось. А если все есть, почему не проводит ритуал? Может, причина не в колодце, а в портале? Его оптимизация еще не завершена. Но... не понимаю. Каким образом? Что такого они хотят сделать с помощью портала, что в итоге начнется вторжение демонов? А главное, как? Как демоны обойдут договор с Сантану? С помощью портала. Но тогда мы возвращаемся к тому, что нападать на смертных для Джар-Каадана довольно глупо. Блин, одни вопросы. «Да», — ответил я парню, — «пока рано паниковать. Слишком мало у нас информации. Надо хотя бы легиона из рейда дождаться, хотя он там тоже вряд ли что-то узнает. У меня башка от вопросов взрывается, но если бы демоны могли, они бы уже напали». «Мы не знаем, сколько они сумели очищенной маны собрать», — заметил плетниц. «Я уверен, что время у нас есть, но вот сколько?» «Судя по предсказанию леди Транс, вы, ваше высочество, поучаствуете в этой войне, причем вместе с легионом. А для этого вам сначала надо стать королем. Случится ли вторжение сразу, как вы взойдете на трон, или на закате вашей жизни, мы не знаем, но пока вы принц, особо беспокоиться не стоит». «Предсказания могут ломаться», — произнес я, переведя взгляд на дерево, в которое превратился Гарио. «А еще они не очень точны». «По-моему, все предельно понятно», — удивился Танис. «Тебе нужен легион, а его ты получишь, только став королем». «А еще есть бойцы первого сборного», — произнес я мрачно. «Ну, это... мало их», — нашелся Танис. «Гранц», — вздохнул я. «Да ё-моё!» — взлохматил Танис волосы. «Всё равно ерунда!» «Я просто указал, что мне не обязательно быть королём», — хмыкнул я. «Да и о победе в предсказании ничего не было». «А как же реальность ломает их надежды?» — спросила Талия. «Как по мне, более чем чётко». «Чьи их?» — спросил я с раздражением. «Демонов? А каких? А чьих? А где? Может, в предсказании всего об одной битве говорится?» «Если так размышлять, то и вторжение, не вторжение, а так», — помахала она ладонью. «Одна деревенька уничтоженная». «Верно», — ответил я коротко. «Такое тоже возможно. Поэтому надо отталкиваться от реальных фактов, а не от предсказаний. Последнее тоже важно, если предсказатель проверенный», — заметил я, бросив взгляд на плетницу и получив в ответ кивок. «Только вот опираться на предсказания глупо». «Но кое-что я знаю наверняка. Никакой, сука, энергии демонам. Плевать, почему они еще ритуал не провели. Причины не важны. Наша главная задача — сделать так, чтобы и впредь ничего такого не произошло». «Да? Ты так считаешь?» — вскинул брови Танис. «Не Драума? Не какой-то из приграничных стран? Наша?» «Вот теперь, чую, у нас точно проблемы».